Глава 25. Услышьте звон цепей бытия, что приковали живущих ко всякому прошлому мигу, и оглушительным лязгом тянут при каждом шаге погребальную песнь ушедшим. Рыбак. Дом цепей. Он сидел на своей любимой возвышенности, на самом восточном гребне. Ноги скрещены, глаза закрыты, по морщинистому лицу бродит улыбка. Путь, раскрытый максимально аккуратным способом, раскинулся невидимой паутиной над всем оазисом. Чародей знал, что вскоре паутина будет разорвана, но на короткий миг он видел каждую вибрацию, каждый шажок. Здесь воистину сосредотачивалась и нарастала сила. В ночном воздухе витали обещания крови и разрушения. Фибрил был очень доволен. Шаик находилась в полной изоляции. Напанская армия убийц даже сейчас продолжала покидать свои укрытия, тем быстрее, чем сильнее паника сдавливала горло Корбала дома. Ками стрелой возвращался из своего тайного странствия по путям, и по ту сторону низины адъюнкт полировала ататораловый меч, а малозанская армия укрепляла свои позиции в предвкушении утренней битвы. Была лишь одна волнующая деталь – странная песнь, еле слышная, но постепенно нарастающая. Голос самой Рарак. Он думал, что же она принесет в эту судьбоносную ночь. Худ был близок. «Да, сам Бог». И это сильно скрывало другие присутствия. Однако пески колебались, вероятно, пробужденные прибытием повелителя смерти. Несомненно, духи и призраки пришли стать свидетелями множества предсказанных смертей. Забавно, но его это почти не волновало. «Здесь будет резня. Очередной апокалипсис в непрекаянных землях Рараку. Все как и должно быть». По всем внешним признакам, Леорик был мертв. Его грубо отбросили к одной из стен шатра и оставили там. Нож вытащили из спины, и теперь маг лежал, упершись лицом в жесткую ткань стены. Открытые глаза смотрели в никуда. За ним раздавался голос верховного главнокомандующего апокалипсиса. «Ханарас, отпусти всех, кроме моих телохранителей. Я хочу, чтобы всех до единой милых маленьких шпионок Бидитала выследили и убили. И найдите Скиллару. С этой дрянью пора покончить. Ты, Дарил, прихвати еще кого-нибудь и езжай к адъюнкту. Доставь мое послание, но так, чтоб тебя никто не видел. Воины Матока повсюду. Фаэль поможет тебе колдовством. И убеди Тавор отозвать своих убийц, иначе они потрудятся на благо богини Вихря». «Верховный главнокомандующий», — прозвучал чей-то голос. «А что с Леоманом Кистенем?» «Четвертый отряд и Фаэль тихо выступят на следующем колоколе. Леоману не справится ни с нами, ни с армией. Капрал Этум, держись в радиусе арбалетной стрелы от Фибрила. Подонок прячется в своем обычном месте. Так, о чем я забыл?» «Мой страх все больше», — прошептал Эхенарас. «Что-то происходит в священной пустыне. Хуже того, я ощущаю приближение ужасных сил». «Потому-то нам и нужна адъюнкт с ее проклятым мечом. Мы в безопасности здесь, Хенарос?» «Думаю, да. Мы с Фаэль и Камистом опутали этот шатер путями так, что и Бог запутается». «Это мы еще проверим», — прорычал Корбаладом. Он сказал что-то еще, но странный бурлящий звук из-за стенки шатра перед Леориком перекрыл голос напанца. С той стороны брызнуло чем-то влажным, затем раздался вздох, слышный только Леорику. Основание стены разошлось под напором когтей, которые мгновенно искромсали ткань. Четырехглазое, невыносимо уродливое лицо уставилось в дыру. «Брат, ты выглядишь паршиво». «Внешность обманчива, Сиражаб. Ты, например, хорош как никогда». Демон потянулся и схватил Лорика за руку. Затем начал постепенно вытягивать его через дыру. «Уверенно. Они слишком заняты. Разочарован. Съел всего двух стражников. Караульные спят. Путь к отступлению чист. Что-то приближается. Очень злобное. Честно. Признаюсь, мне страшно. Советую спрятаться». «На некоторое время спрячемся. Подыщи нам укрытие, Сиражаб». «Уверенно. Сделаю». «Затем оставь меня там и возвращайся к Фелисин. Убийцы вышли на охоту». «Упоительно». Касанал был когда-то шаманом в племени Симаков, но теперь убивал по приказу своего нового хозяина. И делал это с удовольствием, хотя малозанцев ему нравилось убивать больше, чем сородичей. К счастью, этой ночью его жертвами будут не Симаки. Тяжело было бы убивать выходцев собственного племени, но это вряд ли придется делать. Корбаладом чуть ли не усыновил выживших членов кланов, которые бились за него и Камистрилоя в собачьей цепи. А эти обе – женщины, прислужницы мясника Бидитала. Касанал неподвижно лежал на краю поляны, наблюдая за ними. Одна оказалась Скелларой, и Касанал знал, что хозяина порадует ее отрубленная голова. Вторая тоже знакома. Он видел ее в компании Леомана и Шаик. Они явно прятались, и, похоже, обе играют важную роль в планах Бидитала. Он медленно поднял правую руку, парой быстрых жестов отправив своих четырех спутников с флангов окружить женщин, не выходя из укрытия под деревьями. Задержав дыхание, начал нашептывать заклинания, сплетая древние слова, чей смертоносный звук окутывал бессилием жертв, притупляя все их чувства. Когда их головы одновременно склонились, шаман улыбнулся. Касанал поднялся из своего убежища. Больше не было нужды прятаться. Он вышел на поляну. Четверо симаков последовали за ним. Обнажив ножи, они приближались. Касанал так и не увидел огромное лезвие, рассекшее его напополам, от левой части шеи до правого бедра. Он на миг ощутил, что падает одновременно в двух направлениях, а затем его поглотило небытие, и потому шаман уже не услышал крики своих четырех братьев, рассеченных мастерскими ударами каменного меча. Когда Касанал наконец открыл глаза у врат Худа, он с радостью встретил там своих сородичей. Вытирая кровь с клинка, Карса Орланг обернулся и увидел двух женщин. «Фелисин!» — прорычал он. — На твоей душе горят шрамы. Бидитал решил не брать в расчет мое предупреждение. Да будет так. Где он? Все еще ощущая остатки странной слабости, лишившей ее чувств, Фелисин смогла лишь покачать головой. Карса посмотрел на нее, затем перевел взгляд на вторую женщину. — Твой язык тоже поглотила ночь? — Нет. Да. «Нет, точно нет. Думаю, нас опутали чарами. Но мы сейчас отправимся, Таблакай. Ты долго отсутствовал». «А теперь вернулся. Где Леоман, Бидитал, Фибрил, Корбаладом, Камистрилой, Гиборик, призрачные руки?» «Впечатляющий список. Похоже, у тебя впереди тяжелая ночь. Найди их, где сможешь, Таблакай. Ночь ждет тебя». Фелисин с хрипом втянула воздух и обхватила себя руками, глядя на ужасающего воина. Он только что уничтожил пятерых убийц пятью почти играющими взмахами своего огромного меча. Легкость содеянного ужаснула ее, хотя, конечно, убийцы готовили то же самое для них со Скелларой. Карса передернул плечами, затем резко направился по дороге, ведущей к городу. Вскоре он пропал из виду. Скеллара подвинулась к Фелисин и положила руку ей на плечо. «Смерть всегда потрясает», — сказала она. «Оцепенение пройдет, я обещаю». Но Фелисин покачала головой. кроме Лиамана», — прошептала она. «Что?» «Те, кого он назвал. Он убьет их всех, кроме Лиамана». Скеллара медленно повернулась к дороге. По ее лицу скользнуло прохладное, отстраненное выражение. Последние двое уложили четверых воинов и подобрались почти на 30 шагов к шатру, прежде чем, наконец, умерли. Нахмурившись, Маток рассматривал утыканные стрелами и порубленные мечами тела. 6 попыток убийства за эту ночь, а еще даже не звенел первый колокол. «Хватит! Тморол, собери мой клан!» Грузный воин согласно рыкнул и вскочил на лошадь. Маток закутался в меха и вернулся в шатер. В своих скромных покоях он надолго остановился, погрузившись в мысли. Затем встряхнулся и шагнул к покрытому шкурами сундуку возле кровати. Вождь присел, откинул покрывало и поднял резную крышку. Внутри лежала книга Дриджны. Шаик передала ее Матоку на хранение. Он закрыл крышку и запер. Затем поднял сундук и направился наружу. Было слышно, как в темноте неподалеку его воины сворачивают лагерь. «Тморол!» «Вождь!» «Мы направляемся к Лиаману. Оставшиеся кланы будут охранять Шаик, хотя я уверен, что ей ничего не грозит. Они могут понадобиться ей утром». Темные глаза Тморола смотрели на Матока в упор, без тени эмоций или удивления. «Мы уезжаем с этой битвы, вождь?» «Чтобы сохранить священную книгу, старый друг, на рассвете мы остановимся на самом краю». «И прикинем, куда дует ветер?» «Да, Тморол, куда дует ветер?» Бородатый воин кивнул. «Лошадей седлают. Я ускорю приготовление». Гиборик слушал тишину. Только его кости ощущали покалывание и вибрацию колдовской сети, охватившей весь оазис и руины города, пульсацию натянутой паутины, взлеты и падения, когда разрозненные силы начали продвижение через нее и затем с варварским неуважением разорвали сеть. Он заворочился на койке, охая от уколов боли в наскоро залеченных ранах и дрожа поднялся на ноги. В жаровнях затухали угли. Он шел к двери через плотную завесу тьмы, неохотно расступавшуюся перед ним. Гиборик оскалил зубы. Когтистые руки подергивались. Мертвый город заполонили призраки. Даже боги, казалось, спустились, чтобы узреть то, что случится ныне. «Узреть или воспользоваться моментом и вмешаться напрямую? Тут повести, там потащить, лишь бы потешить свое эго. Лишь бы посмотреть, что получится». Он презирал эти игры, вызвавшие его жесточайшее неприятие много лет назад, ставшие причиной для его преступления, если это было преступление. «И за это они лишили меня рук». Пока другой бог не вернул их. Он понял, что безразличен к Трейку, вынужденный дестриант нового бога войны, несмотря на все дары. Его желания не изменились. «Это Тараловый остров и Нефритовый Исполин. Вот что меня ждет. Возвращение силы». Даже проговаривая эти слова в уме, он знал, что в них таится обман. Известная ему тайна, которую он не хотел бы облекать в слова. Не сейчас, не раньше, чем окажется в пустоши, стоя в тени зеленоватой колонны. «Но сначала передо мной стоит безотлагательная задача. Выбраться из этого лагеря живым». Гиборик еще на миг замешкался у двери, пытаясь всеми чувствами проникнуть во тьму впереди. Путь был чист, по крайней мере на 20 шагов, и он устремился вперед. В последний раз, покатав желудь в пальцах, убийца сунул его в кармашек сумки и осторожно выполз из расселины. О, худо вырученки! Песня отдаленным громом прокатывалась по его костям, и ему это было не по нутру. Что еще хуже, в оазисе впереди просыпались какие-то силы, которые даже он, далекий от чародейства, ощущал пламенем в собственной крови. Калам Мехар еще раз проверил свои длинные ножи, затем спрятал их в ножны. Было огромное искушение оставить в руках оружие из-за татарала, чтобы отбить любую магию по дороге. Но ведь это работает в обе стороны, верно? Он разглядывал дорогу впереди. Свет звезд казался непривычно тусклым. Убийца изо всех сил постарался припомнить все, что видел за день из своего укрытия. Цилиндрические стволы пальм, проросшие из неровных глиняных откосов и обломков камней. Остатки коралей, загоны и пастушьи хибары. Канавы в песчаной земле, засыпанные старыми листьями и кожурой. Никаких новых очертаний впереди. Калам двинулся вперед. Он мог разглядеть угловатые очертания приземистых строений впереди, холщовые стены на глинобитном основании, плетни и ротанговые ограды. Значит, кто-то там живет. Вдали, справа от Калама, возвышалась серая полоса странного каменного леса. Убийца собирался проложить свой путь сквозь него, но было в этом месте что-то необъяснимо неприветливое, отчего Калам заподозрил, будто лес не так пуст, как кажется. Приближаясь к чему-то похожему на утоптанную дорогу между хижинами, он уловил тень движения слева направо в проходе. Калам пригнулся и застыл. Последовала вторая фигура, затем третья, четвертая и пятая. Пятерня. Итак, кто в этом лагере мог бы организовать убийц в пятерню? Он помедлил еще с полдюжины ударов сердца, затем продолжил движение. Приблизившись к тому месту, откуда пришли убийцы, скользнул следом. Все пятеро двигались в семи шагах друг от друга, на два шага больше, чем шли бы когти. Это и подозревал Котильон. В этом он хотел, чтобы я убедился. Это персты. Семь или пять, Каламу было все равно. Он подошел к замыкающему достаточно близко, чтобы рассмотреть его. Тот нес на себе зачарованные предметы, отчего силуэт казался размытым и смутным. Убийца в темно-сером облегающем одеянии, мокасинах и перчатках прятал лицо под капюшоном. В руках сверкали черненые кинжалы. Значит, не патрулируют, а охотятся. Калам приблизился на пять шагов, затем метнулся вперед. Правой рукой зажал рот, схватив за челюсть. Левая же одновременно опустилась на голову и потянула в противоположную сторону. Жесткий рывок сломал шею перста. На кожаную перчатку Калама внезапно обрушились рвотные массы, но он, не ослабляя хватку, опустил тело на землю. Уложив покойника, он высвободил руку, отер насухо о серую рубаху и продолжил путь. Спустя 200 ударов сердца их осталось всего двое. Персты, петляя, двигались к кварталу, где стояли прежде великие храмы. Они остановились на краю широкой площади, несомненно поджидая своих товарищей. Калам приблизился к ним, как шел бы третий в ряду. Ни один не обратил на него внимания, их взгляды притягивало здание на другой стороне площади. В последний момент Калам вытянул оба ножа и вонзил их в спины убийц. С протяжными вздохами оба мужчины опустились на пыльные камни. Глава пятерни перстов получил смертельный удар, но Калам медленно провернул лезвие в сторону и теперь присел над умирающим мужчиной. «Если твои хозяева слушают», — прошептал он, — «а им стоило бы. Привет от когтей. Увидимся». Он вытащил оба ножа, очистил лезвие и спрятал в ножны. Цель охоты, как он полагал, находилась в том самом здании, к которому было приковано их внимание. Прекрасно. У Калама в этом проклятом лагере друзей нет. Он двинулся по краю площади. В начале следующего переулка он обнаружил три тела. Все юные девушки. Кровь и колотые раны указывали, что они отчаянно сопротивлялись. Вдаль, в сторону храма, уходили два кровавых следа. Калам шел по ним, пока не убедился, что след, уходит в выломанную дверь полуразваленного здания. Затем остановился. Из широкого проема доносилась горьковатая вонь колдовства. Это проклятое место заново осветили. Изнутри не доносилось ни звука. Он неспешно двигался вперед, пока не миновал проем. Сразу на входе лежало закутанное в серую ткань тело. Искривленные под странным углом конечности указывали, что человек умер от волны колдовства. Во тьме шевелились тени. Калам вытащил длинный нож из-за татарала и прокрался внутрь. Смутные тени расступились. Пол разрушился давным-давно, на его месте теперь зияла глубокая яма. В пяти шагах впереди на груди сваленных булыжников лежала молодая девушка, рядом с лужами крови и еще с тремя телами. Она была покрыта полосами запекшейся крови. Темные глаза, глядящие на Калама, светились. «Ты помнишь тьму?» — спросила она. Не отвечая, он отступил назад на безопасное расстояние. «Не шевелись, милашка, и ты переживешь нашу встречу». Визгливый смех разорвал темноту на краю ямы. «Разум покинул ее коготь. Увы, не хватает времени подготовить моих слуг к ужасам современной жизни. Хоть я и пытался. Как бы то ни было, ты должен знать, что я тебе не враг. Воистину, если кто сегодня и ищет способ убить меня, то это лишь малозанский отступник, Корбаладом. И, конечно, Камистрелой. Указать ли тебе, где их найти?» «Я и сам найду в свой срок», — прошелестел Калам. «Думаешь, клинка из-за татарала тебе хватит, коготь? Здесь, в моем храме. Ты понимаешь природу этого места? Вероятно, ты убежден, что да, но, боюсь, ты заблуждаешься. Работорговец, предложи нашему гостю вина из той бутылки». Фигура со странными очертаниями, извиваясь и шлепая в жиже, выползла слева от Калама. Ни рук, ни ног. Множество гноящихся ран и гниющих рубцов от проказы. Ужасающую картину довершал привязанный ремнями к спине существа серебряный поднос, на котором стояла приземистая глиняная бутыль. «Боюсь, он довольно медлителен, но спешу заверить тебя. Вино так хорошо, что ты согласишься. Оно стоило ожиданий. Убийца, ты находишься подле Бидитала, первосвященника всего изуродованного, сломанного, раненого и страдающего. Мое пробуждение было долгим и мучительным, признаю. В своем разуме я проработал каждую деталь культа, который возглавлю. И все это время я и не подозревал, что изменение было направленным. Слепота, коварство и воистину упрямство. Даже когда судьбоносный новый дом оказался передо мной, я не осознал правду. Этот разрушенный фрагмент Куральты Амурлана, коготь, не станет игрушкой пустынной богини или императрицы. Никому из вас он не достанется, потому что он станет сердцем нового дома цепей. Скажи своей императрице, чтобы не вмешивалась, убийца. Нам плевать, кто будет править землями вне священной пустыни. Она может их забирать». «А Шаик?» «Можете забирать и ее. Проводите вунту в цепях. Возвышенно и поэтично, как вам и не снилось». Теневые создания, изорванные души Куральты Амурлана, подбирались ближе к Каламу, и он с дрожью осознал, что нож из-за татарала может оказаться бесполезным. «Интересное предложение», — прорычал он. «Но что-то подсказывает мне, что в нем больше лжи, чем правды, Бидитал». «Полагаю, ты прав», — вздохнул первосвященник. «По меньшей мере, этой ночью и утром мне нужна Шаик. Фибрилу и Корбаладому необходимо помешать. Но поверь, мы с тобой можем сотрудничать до конца, ведь нам обоим это выгодно. Корбаладом зовет себя главой перстов. Само собой, он вернется под знамена Лусиин раньше или позже, а Шаик использует для своей выгоды. Что до Фибрила, поверь, то, чего он желает, может потребоваться лишь полному безумцу». «Что тебе до всего этого, Бидитал? Ты не намерен оставлять меня здесь в живых. И вот еще что. Приближается пара чудовищ. Псы не тени, но чего-то еще. Это ты призвал их, Бидител? Неужели вы с твоим увечным богом верите, будто можете ими управлять? Если так, то это вы оба свихнулись. Бидител качнулся вперед. «Они ищут хозяина», — прошипел он. Так Котильон был прав насчет скованного. «Достойного», — ответил Калам. «Иными словами, кого-то, кто злее и суровее их. И в этом оазисе им такого не найти, так что, боюсь, они перебьют всех». «Ты ничего об этом не знаешь, убийца», — прошептал Бидител, отступая. «Как и о силах, которыми я теперь владею. Что до того, чтобы оставить тебя в живых, полагаю, это правда. Ты знаешь слишком много и не столь радостно принимаешь мои предложения, как я того ожидал. Печальное откровение, но уже не имеет значения. Мои слуги распределены всюду заранее. Видишь ли, охраняют все подходы, и теперь пора призвать их встать между нами. О, прибыл работорговец. В любом случае, выпей вина. Я готов подождать еще немного. Но когда закончишь, увы, мне придется уйти. В конце концов, я дал Шаик слово, и я его сдержу. Если каким-то чудом ты выйдешь отсюда живым, знай, я не стану мешать твоим намерениям относительно Корбала дома и его подручных. По крайней мере, это ты заслужил». «Лучше убирайся, Бидител. Этой ночью меня не тянет к выпивке». «Как пожелаешь». Тьма всколыхнулась и поглотила первосвященника, а Калам содрогнулся от пугающего узнавания колдовского ухода. Тени атаковали. Оба ножа покинули ножны, и комнату наполнили нечеловеческие крики. Как выяснилось, клинка из-за татарала все же оказалось достаточно. Его и своевременного явления Бога. Этой ночью Корбаладом будто бросил всю свою армию на союзников. Снова и снова на пути Карсы Орланга вставали кровожадные убийцы. Их тела устилали дорогу за ним. Теблор получил несколько неглубоких ран от зачарованных ножей, но большая часть крови, покрывшей огромного воина, принадлежала жертвам. Он шагал, сжимая меч обеими руками, чуть склонив острие на бок. У обиталища Гиборика призрачные руки было четверо убийц. Уложив их, Карса прорезал новую дверь в стенке и вошел внутрь, однако в шатре никого не было. Расстроенный, он направился в обход храма. Жилище Леомана также пустовало, причем довольно давно. Приблизившись к храму Бидитала, Карса замедлил шаг, услышав звуки яростной битвы. Эхо разносило пронзительный крик. Подняв оружие, Таблакай двинулся вперед. Из дверей выползла на животе какая-то фигура, бормоча что-то себе под нос. Карсе потребовался всего миг, чтобы узнать его. Он подождал, пока отчаянные усилия работорговца не привели его к ногам Теблора. Перед ним возникло изуродованное лицо. «Он сражается, как демон!» — прохрипел Сильгар. «Оба лезвия режут призраков, разрывая их на куски. Бог стоит у него за плечом. Убей их, Теблор! Убей их обоих!» Карса усмехнулся. «Ты мне не указ, работорговец! Или забыл?» «Дурак!» — бросил Сильгар. «Мы теперь братья по дому, ты и я. Ты рыцарь цепей, а я прокаженный. Нас избрал увечный бог, а Бидитал, он стал магом». «Да, Бидитал! Он прячется внутри!» «Нет, ему хватило ума бежать, что и я делаю. Коготь и его бог все еще изничтожают последних его теневых слуг. Ты рыцарь, у тебя свой покровитель, Карса Орланг из Теблоров. Ты обязан убить врага». Карса улыбнулся. «Так я и сделаю». Он перехватил рукоять меча и направил кончик в точку между лопатками Сильгара. Клинок рассек позвоночник и прошел через грудину, вонзившись на ладонь между двумя камнями. Из работорговца хлынула омерзительная жижа. Голова грохнулась на камень, и жизнь оборвалась. Леоман был прав давным-давно. Лучше было бы выбрать быструю смерть. Карса высвободил меч. «Я не подчиняюсь никакому богу-покровителю!» — прорычал он. Урит отвернулся от входа в храм. Бидитал воспользовался бы колдовством для побега, завернувшись в тени, чтобы скрыться, но следы на пыльных камнях все равно остались. Таблакай переступил через тело Зильгара, человека, который когда-то желал сделать его рабом, и начал поиски. 20 воинов из клана Матока сопровождали Карабба Бхилана Тенуаласа, когда он возвращался в лагерь Леомана. Их продвижению никто не мешал, но Карабб был уверен, что за ними скрытно следят. Они въехали по склону на самую вершину холма и были встречены караульными. Звукорадостнее Карабб и представить себе не мог. Знакомые голоса. Воины, с которыми он бок о бок сражался против малозанцев. «Это Карабб!» Ему выдали меч-крюк из арсенала избранной, и теперь Карабб высоко вскинул его над головой, приветствуя выходящих из укрытия стражников. «Мне нужно поговорить с Леоманом. Где он?» «Спит!» — гаркнул один из охранников. «Если тебе повезло, Бхилан, твое громкое прибытие его разбудило. Езжай в центр, но спутников оставь здесь». Карабб замешкался. «Это люди Матока». «Приказ Леомана. Никто из оазиса не войдет в наш лагерь». Нахмурившись, Карабб кивнул и обернулся к всадникам. «Прошу, друзья», — сказал он, — «не примите в обиду». Не дожидаясь ответной реакции, он спешился и поспешил в шатер Леомана. Военачальник стоял у откинутого полога и пил воду из фляжки. На нем не было брони, лишь тонкая, мокрая от пота льняная рубаха. Карабб остановился рядом. «Столько всего нужно сказать тебе, Леоман Кисень!» «Тогда не мешкай», — ответил тот, закончив пить. «Я один из всех твоих посланников выжил и добрался до Шаик. Она переменила свою волю и теперь приказывает тебе возглавить воинство Апокалипсиса завтрашним утром. Она хочет, чтобы ты, а не Корбаладом, привел нас к победе». «Теперь она хочет», — протянул Леоман, затем прищурился и глянул в сторону. «У Напанца есть убийцы между нами и Шаик?» «Да, но они не осмелятся напасть на основные наши силы. Это было бы безумием с их стороны». «Верно. И Корбаладом знает это». «Ему еще не сообщили о смене командования, до моего отъезда точно. Однако Шаик приказала ему явиться, и этот приказ он не исполнит. Что до прочего, Напанец знает. Скажи, Карабб, как думаешь, пойдут ли живодеры за другим командиром?» «У них не будет выбора. Это приказ избранный». Леоман медленно кивнул, затем обернулся к своему шатру. «Сворачивайте лагерь. Мы едем к Шаик». Карабба переполняло ликование. Завтрашний день будет принадлежать Леоману Кистеню. «Как и должно быть», — прошептал он. Калам вышел наружу. Его одежда была изорвана в клочья, но сам он был цел, хотя бесспорно потрясен. Он всегда считал себя талантливым убийцей и за долгие годы не раз обнажал клинки против страшнейших, смертоносных противников, но Котельон его пристыдил. «Неудивительно, что этот паразит — бог. Худо в дух. Никогда раньше я не видел таких умений. И проклятая веревка!» Калам сделал глубокий вдох. Он выполнил просьбу покровителя убийц, нашел источник угрозы миру тени. Ну или подтвердил ужасные подозрения. Этот обрывок Куральтэ-Мурланна позволит узурпировать тень у вечному богу. Дом цепей вступил в игру, и весь мир завис на волоске. Он встряхнулся. Пусть этим занимаются Котельон и Аммонос. У него этой ночью есть иные, куда более срочные дела. а покровитель убийц был достаточно добр, чтобы прихватить с собой несколько любимых орудий Калама. Он скользнул глазами по изуродованному телу в полудюжине шагов, затем прищурился. Калам подошел поближе. «Нижние боги, что за рана? Не будь я уверен в обратном, сказал бы, что это меч Тланы Масса». Сворачивающаяся кровь впитывалась в пыль между камнями. Калам остановился поразмыслить. Корбаладом не стал бы разворачивать лагерь вокруг развалин этого города. Не выбрал бы он и каменный лес на западе. Напанец остановился бы на возвышенном чистом месте с хорошим обзором, достаточно просторном, чтобы соорудить насыпи и выкопать траншеи. Значит, на востоке, где когда-то давно были орошаемые поля вокруг города. Он повернулся в том направлении и зашагал. Из одной темной бездны в другую, по непривычно пустым улицам и переходам. Плотные слои колдовства текли над оазисом, сливаясь в потоки. Некоторые из них были настолько густыми, что Каламу приходилось наклоняться вперед, прорываясь через них. Невыносимо зловонные потоки смешивались до неузнаваемости, и все были отвратительны. Его кости болели, сердце ныло, а глаза горели, будто кто-то щедро присыпал их горячим песком. Убийца нашел хорошо утоптанную тропу, ведущую на восток, и направился по ней, держась на краю, где тени были особенно глубоки. Затем, в двух сотнях шагов впереди, он увидел укрепление. «Малозанская планировка. Это твоя ошибка, напанец». Он собирался подойти ближе, как вдруг увидел проходящий через ворота отряд. За авангардом следовали пешие солдаты, копейщики прикрывали фланги. Калам нырнул в переулок. Группа промаршировала в полушаге. Оружие в ножнах, копыта лошадей обмотаны кожей. Забавно. Но чем меньше в лагере солдат, тем лучше, решил он. Похоже, все, кроме тыловых, покинули свои позиции, направляясь на поле боя. Конечно, Корбаладом не оставит в стороне вопросы своей охраны. Он ведь зовет себя главой перстов. Правда, Котельон, бывший некогда танзором, кое-что дознал о ней. «Правда, Котельон, бывший некогда танцором, кое-что о них дознал, и только фыркнул, услышав эту новость». Последние солдаты прошли мимо. Калам выждал 50 ударов сердца, затем двинулся к лагерю живодеров. Укрепление окружало глубокая траншея. Серьезное препятствие для атакующей армии, но лишь небольшое неудобство для одинокого убийцы. Он слез вниз, пересек и выбрался на другой стороне, держась ниже линии гребня. Там точно будут заставы. Ворота виднелись в 30 шагах слева. Там висел фонарь. Калам переместился на самый край пятна света, затем взобрался на насыпь. Патрульный справа от него был слишком далеко и не заметил, как убийца скользнул по утоптанной, прожаренной солнцем земляной насыпи вниз. Еще одна траншея. На этот раз менее глубокая. За ней в строгом порядке палатки, а в центре стоит большой шатер командующего. Калам нырнул в лагерь. Как он и ожидал, большинство палаток пустовали, и вскоре он уже, пригнувшись, пересек широкий проход, приближаясь к главному шатру. Каждую сторону охраняли стражники, 5 шагов между группами, в руках заряженные арбалеты. На столбах через каждые 10 шагов горели факелы, заливая улицу дрожащим светом. Еще 3 человек прикрывали вход, облаченные в серое и без видимого оружия. Стена из крови и плоти, затем колдовской кордон. Что ж, все постепенно. Он вытащил пару безреберных арбалетов. Оружие когтей, винтовое, из черненого металла. Уложил стрелы на ложе и осторожно поднял оружие. Затем отступил, обдумывая ситуацию. И в тот же миг увидел, как воздух перед входом в шатер завихрился и открылся портал. Ослепительный белый свет, вспышка огня. Затем возник Ками стрелой. Портал за его плечом сжался и исчез. Маг выглядел изможденным, но странно довольным. Он махнул стражником и вошел в шатер. 3 убийц в сером последовали за ним. Легкая, как лист, рука опустилась на плечо Калама, и голос шепнул. Смотри вперед, солдат. Он знал этот голос еще с тех давних пор, о которых не хотел и думать. Но этот ублюдок мертв. Погиб еще, когда стерва не сидела на троне. «Не отрицаю», — продолжил голос, и Калам знал, что покрытое оспинами лицо ухмыляется. «Между мной и той компанией, в которой я снова очутился, особой любви нет. А я-то думал, что уже никогда их не увижу. И тебя тоже. Впрочем, это не важно. Нужно попасть туда, так? Тогда устроим диверсию. Дай нам 50 ударов сердца. Ты-то, по крайней мере, можешь их сосчитать, капрал». Рука исчезла. Калам Михар сделал глубокий вдох. «Что за худого чешуя здесь творится? Растреклятый наш капитан пошел на измену. Нашли его тело в Малайзии на утро после убийств. Или что-то очень похожее на его тело». Он снова сосредоточил взгляд на шатре командующего. Где-то снаружи крик разорвал ночь. Затем последовали вспышка и сотрясающий землю незабываемый грохот маранских снарядов. Стражники бросились бежать. Запихнув один из арбалетов за пояс, Калам вытащил длинный нож из-за татарала. Он дождался, пока в поле зрения остались всего двое живодеров, оба справа от выхода, лицом туда, откуда раздавались крики, вызванные скорее ужасом, нежели болью от ран, и рванул вперед. Левая рука подняла арбалет. Отдача прокатилась по костям. Стрела вонзилась в спину дальнего стражника. Длинный нож вошел в стоявшего ближе, острием прорвав кожу между бронзовыми пластинами брони, погрузившись в плоть, мимо ребер, до самого сердца. Кровь брызнула, когда Калам вытащил клинок и метнулся к пологу шатра. Охранные заклятия рушились вокруг него. За порогом он перезарядил арбалет и прикрепил его на запястье под просторным рукавом. Затем проделал то же самое на левой руке. В главном зале, открывшемся перед ним, был лишь один человек. Облаченный в серое одеяние убийца, который резко развернулся к Каламу. Два крючковатых ножа Кеттра влетели в защитную позицию. Лицо под капюшоном ничего не выражало. Тщательный рисунок в пардийском стиле украшал выгоревшее лицо, тонкую вязь уродовало крупное клеймо на лбу, птичий палец, перст с когтем. Убийца в сером неожиданно улыбнулся. «Калам Михар, полагаю, ты не помнишь меня?» Вместо ответа Калам вытянул второй длинный нож и атаковал. От столкновения лезвий воздух заискрил. Пардиец отступил на два шага, нанеся скользящий удар, затем шагнул вправо и назад, давая себе больше пространства. Калам продолжал наступать. Неистовые удары сыпались на перста, вынуждая защищаться. Он хорошо управлялся с тяжелыми кеттрами, бил быстро и сильно. Ножи Калама принимали удары, от напора которых звенели кости в руках. Пардиец явно намеревался сломать тонкое оружие. Зазубрины и засечки на лезвиях свидетельствовали, что он близок к цели. Калам чувствовал, что его время уходит. Диверсия продолжалась, но теперь, помимо взрывов, в воздухе начали перекатываться волны противодействующего колдовства. Кто бы ни атаковал живодеров, маги давали отпор. Что хуже, этот перст пришел сюда не один. Калам внезапно сменил стойку, выдвинул левую руку с ножом вперед, а правую отвел назад, в оборонительную позицию. Он работал только острием, стараясь не парировать, и постепенно оттягивал левую руку, начиная с плеча. Легчайший поворот бедер, уводящий назад левую ногу. Пардиец одним шагом сократил дистанцию. Калам выбросил правую руку на перерез, отбивая оба лезвия кеттера и одновременно отбрасывая их вверх левой рукой. Пардиец увел оружие вверх, парируя и делая выпад. И тогда Калам сделал шаг вперед, удаляя накрест длинным ножом в правой руке. Острие вошло в нижнюю часть живота врага. Хлынула кровь, клинок вонзился глубже, прошил позвоночник и вышел через спину. Парирующий удар и выпад выбили длинный нож из левой руки, изменив направление удара. но перст уже оседал вниз, обхватив рану в животе с торчащим из нее клинком. Калам склонился над ним. «Нет», — прорычал он, — «не помню». Он высвободил нож и оставил мужчину умирать на скомканном ковре. «Какой стыд!» — раздался голос у задней стены. Калам медленно обернулся. «Ками стрелой, я искал тебя». Высший маг улыбнулся. Его прикрывали еще двое перстов, один из которых держал в руках второй нож Калама и с интересом его рассматривал. «Мы ожидали удара когтей», — сказал Ками стрелой. «Хотя, признаю, нападение давно забытых призраков осталось сюрпризом. Сам понимаешь, это Рараку. Проклятая земля просыпается. Но не стоит об этом. Вскоре здесь будет тихо». «У него оружие из-за татарала», — сказал убийца, что стоял справа от Камиста. Калам глянул на окровавленный нож в его правой руке. «Вот как! Ну тогда», — сказал высший маг, — «вам двоим придется управиться с ним по-светски. Справитесь!» Державший длинный нож отбросил оружие за спину и кивнул. «Мы наблюдали. Он знает связки и умеет драться. Один из нас мог бы не выстоять против него, но оба...» Калам был вынужден согласиться с этим заявлением. Он отступил и спрятал клинок в ножны. «Вот тут он, наверное, прав». Второй рукой Калам вытащил желудь и бросил на пол. Тот ударился о землю и покатился вперед. Все трое мужчин отступили. Безобидный предмет остановился. Один из перстов фыркнул, пнул желудь, отбрасывая в сторону. Затем двое убийц сдвинулись, обнажая ножи. Калам поднял обе руки, вывернул запястье и резко согнул. Оба перста охнули и отшатнулись назад, пронзенные стрелами. «Очень неосторожно», — пробормотал Калам. Камист закричал, высвобождая путь. Волна колдовства, ударившая по высшему магу сбоку, застала его врасплох. Смертельная магия сгустилась вокруг него опаляющей сетью черного огня. Крик стал отчаянным. Ками стрелой рухнул, но волшебство продолжало клубиться над его обожженным, изломанным телом. Из угла, где чуть раньше перст пнул желудь, появилась фигура и склонилась над камистом Рилоем. «Больше всего нас тревожит предательство», — сказал он умирающему магу. «Мы не оставляем его без ответа. Так было всегда, так будет». Калам отыскал свой второй длинный нож, не спуская глаз с полога задней стены шатра. «Этот готов», — сказал он, затем помолчал и ухмыльнулся. «Рад тебя видеть, Бен». Быстрый Бен глянул на него и кивнул. Калам отметил, что маг выглядит постаревшим, утомленным. «Шрамы остались не на коже, но на сердце. Подозреваю, когда дело будет сделано, ничего хорошего он мне не расскажет». «А ты?» — спросил он чародея. «Как ты связан с диверсией?» «Нет, как и Худ, хотя седой пройдоха уже здесь. Это все Рараку». «Камис сказал то же самое, но я не понимаю вас обоих». «Позже объясню, друг», — сказал быстрый Бен, поднимаясь, и повернулся к заднему выходу. «Думаю, с ним это ведьма, Хенарас, прикрытая крепкими заклятиями Камиста Рилоя». Калам приблизился к дверному проему. «Оставь это мне», — прорычал он, обнажая нож из-за татарала. Следующая комната была небольшой. Почти все пространство занимал стол с картами, на котором лежало тело Хенарас. Кровь все еще стекала со стола вниз. Калам глянул на быстрого Бена и поднял брови. Маг покачал головой. Убийца осторожно приблизился и заметил что-то, сверкающее серебром на груди женщины. Жемчужина. «Похоже, путь чист», — шепнул Калам. Еще один удар взрезал стену напротив. Кончиками ножей Калам открыл проход. Огромное кресло на высоком помосте, занимавшем большую часть комнаты. На нем восседал Корбаладом. Его голубая кожа была мертвенно-серой, а руки на резных подлокотниках кресла заметно дрожали. Когда напанец заговорил, его голос был высоким и звенящим от страха. «Я отправил гонца к адъюнкту с предложением. Я готов бросить своих живодеров против Шаика и ее племен!» Калам хмыкнул. «Если думаешь, что мы принесли ее ответ, ты ошибаешься, Корбала». Глаза напанца уставились на быстрого Бена. «Мы считали, что ты или погиб с остальными мостожогами, или все еще в Генобакисе». Чародей пожал плечами. «Тайшрен выслал меня вперед. Он привел флот с помощью чародейских ветров. Дуджик Однорукий и его легионы на прошлой неделе высадились в Эрлитане». «То, что осталось от его легионов, ты хотел сказать?» «И того вполне хватит, чтобы усилить армию адъюнкта». Калам уставился на обоих. «Мостожоги погибли? Скворец? Войско Однорукого? Нижние боги, что же там случилось?» «Мы можем все исправить», — сказал Корбаладом, наклоняясь вперед. «Все семь городов вернутся в империю. Шаик в цепях приведут к императрице, а ты и твои солдаты будете прощены?» — спросил быстрый Бен. «Корбаладом, ты и вправду потерял рассудок». «Тогда умри!» — завизжал напанец, бросаясь вперед и норовя ухватить чародея за горло. Калам шагнул вперед и тыльной стороной ножа ударил Корбаладома по черепу. Напанец пошатнулся. Второй удар сломал ему нос и отбросил так, что предатель растянулся на полу. Быстрый Бен смотрел на него сверху вниз. «Скрути его, Калам. Судя по тишине снаружи, диверсии конец. Я найду нам выход». Калам принялся связывать руки бесчувственного напанца. «Куда мы его?» «Есть идея». Убийца взглянул на друга. «Бен, мостожоги, скворец». Жесткие темные глаза смягчились. «Мертвы. Кроме хватки и еще нескольких. Долгая история. Обещаю, расскажу все позже». Калам уставился на Корбаладома. «Хочется резать глотки», — прохрипел он. «Не ему. Не сейчас». «Не время для эмоций, Калам Михар. Не время для всего. Бен прав. Всему свое время. Свое время». «Ох, скворец!» Всему свое время. Этой ночью и грядущим днем Бедиталу была нужна Шаик и богиня Вихри. И не исключено, если все пройдет хорошо, будет возможность поторговаться. «Когда ярость богини остынет, смягченная красотой победы, которую мы еще можем одержать. Но теперь я знаю, что сделал Фибрил. Знаю, что Корбаладом и Камистрелой планируют на рассвете». «Их еще можно остановить. Ножи можно обернуть против предателей». Он торопливо заковылял в сторону дворца Шаик. Призраки бесшумно двигались вокруг Бедитала, но тени защищали своего хозяина. Далекие крики, взрывы и вспышки колдовства доносились со стороны лагеря живодеров. «О, так значит, коготь смог забраться так далеко. С одной стороны это хорошо, с другой — проблемно. Что ж, по крайней мере, он займет Камиста на некоторое время». И хотя над ним все еще нависала угроза в лице скитающихся по округе убийц, с каждым шагом к убежищу Шаик она становилась все меньше. И все же пустующие улицы вселяли в сердце тревогу. Его взору предстал огромный дворец, и Бедитал с облегчением увидел пятна света от окружавших шатры факелов. «Мне есть чем ответить на гамбит напанца. Я открою богине глаза на уготовленную ей опасность. Затем выслежу этого неуклюжего пхакарала Фибрила и буду смотреть, как с него медленно сдирают кожу. Даже богине, да-да, даже богине придется считаться со мной. и с моей силой. Теперь, когда я окружен своими новыми питомцами...» Рука, резко вырвавшаяся из тьмы, сжала горло Бидитала. Его резко оторвали от земли и с размаху швырнули обратно. Он задыхался, ослеп. На защиту хозяина отовсюду слетались теневые слуги. В ушах стоял шум, свист, с которым пролетает что-то огромное, прорубая себе путь. Один замах, один миг, и призраков и след простыл. Бидитал с трудом сконцентрировал взгляд на склонившейся над ним фигуре. «Таблакай!» «Лучше бы ты оставил ее в покое!» — тихо и ровно произнес Карса Орланг. Вокруг гиганта собирались призраки, скованные души. «Мы оба слуги одного бога, дурак. Дай объяснить, я могу спасти Шаик!» «Но ты не оставил! Знаю я, Бидитал, откуда берут начало твои извращенные желания. Знаю, где источник твоего наслаждения. Наслаждение, которое ты крадешь у других. Смотри внимательно!» Карса Орланг отложил свой каменный меч и протянул руку меж ног Бидитала. Не раздумывая, сжал ее на том, что нащупал, и начал это вырывать. Он тянул, пока рука, вымазанная остатками мышц, жил, кровью и другими жидкостями, не выдрала исковерканную находку. Боль была невыносимой. Она терзала душу, поглощала его. Наружу хлынула кровь, обжигающая, словно пламя, даже тогда, когда предсмертный холод начал обволакивать его кожу и проникать в конечности. Мир перед глазами угасал, пока апатичное, суровое лицо Таблакая, медленно наблюдавшего за смертью Бидитала, не осталось единственным, что он видел. «Смерть! Да, какой же ты дурак, Таблакай!» Карса Орланг расслабил и убрал руку, которая сжимал его горло. Бидитал невольно сделал болезненный вдох и начал вопить. В его рот протолкнули что-то мягкое и покрытое кровью. «Это тебе, Бидитал! За каждую безымянную девочку, которую ты уничтожил! На, давись своим наслаждением!» И он давился, пока не разверзлись врата Худа. Там его ждали собранные владыкой смерти демоны, чья натура была сродни самому Бидиталу. Демоны, ликуя, кружили вокруг своей новой жертвы. За жизнь, полную зловещего удовольствия, есть лишь одна цена — вечность в муках. Ибо даже Худ понимает всю важность равновесия.